Решаю сесть на одно из мест ближе к последним рядам, после чего начинаю ожидать начала мероприятия. У меня была мысль, что мне удастся одному посидеть спокойно, но свободные места начали постепенно занимать пришедшие после меня первокурсники. Но даже так рядом со мной никто не садился. Студенты старались либо сесть с теми, кого уже знали, либо одни, как я. Так все и продолжалось до тех пор, пока на горизонте не появилась молодая девушка, что прошла мимо всех, кто пялился на нее, и села рядом. «Добрый день, Никита», — поприветствовала она меня. «Добрый, Алим Цецик, боги». Я смог выговорить ее имя без единой ошибки и заминки. Тренировки не прошли даром, ага. Вот он настоящий подвиг, а не спасение людей или борьба с монстрами. Вы, наверное, первый человек в этой стране, который смог свободно произнести мое имя, улыбнулась девушка. Вы можете звать меня просто Алимце, это сокращенная форма моего имени специально для иностранцев. Хорошо, а ты обращайся ко мне на ты. Все же мы одногодки и теперь однокурсники, лишние формальности будут мешать нашему общению. К тому же ты все же дочь хана, а я лишь простолюдин. Странное, если ты будешь обращаться ко мне на вы, но ведь твой статус простолюдина это лишь формальность. «Разве нет?» – монголка словно искренне удивилась. «Отец говорил мне, что ты сын патриарха графского рода. Я бастард, поясняю ситуацию, и мой род официально мертв, а меня лишили права претендовать на что-либо когда-то принадлежащее моей семье. Дворянином я, конечно, стану, даже продолжу линию наследования Зотовых. Однако мне даруют лишь титул барона и только если я выполню определенные условия». Может быть, ситуация была бы несколько иной, признай меня отец до своей смерти, но скорее всего тогда я был бы мертв. Дворянские интриги и распри, я понимаю. Увы, чем выше ты забираешься, тем выше риски все потерять и погубить не только себя, но и всех своих близких. Однако отрадно, что вы ты не опускаешь руки и стремишься вернуть хотя бы дворянский титул. Я просто слишком уперт. Девушка явно хотела продолжить разговор, но тут на сцену вышел мужчина лет 50, явно ректор маме. Так что пришлось закончить наш разговор и обратиться вслух. «Добрый день, дорогие студенты», – начал свою речь ректор. «Меня зовут Олег Васильевич Шивова, я ректор маме. Позвольте вас поздравить с тем, что вы поступили в наше учебное заведение. Оно считается одним из трех лучших заведений в нашей империи. Также имеется Питерская академия магических искусств, она ПАМИ, а еще Академия Великого Новгорода. Ни одно из трех заведений так и не было признано самым лучшим, так как в каждой академии есть свои сильные и слабые стороны. Однако факт в том, что выпускники этих учебных заведений имеют наилучшие рекомендации и их познания в магии куда шире, чем у студентов из других академий. Вам предстоит обучаться от 3 до 5 лет в зависимости от ваших личных способностей и потенциала. Хотя в среднем студенты учатся не меньше 4 лет. За эти годы вы не только обучитесь магическим искусствам, но и получите высшее академическое образование. Эти знания позволят вам в дальнейшем занять высокую должность в государственных органах империи. Мы предоставим вам ресурсы, возможностей лучших преподавателей. Однако ваш конечный успех зависит только от вас. Не стоит пренебрегать предоставленным вам временем и считать, что вы все успеете и поэтому можно расслабиться. Тренируйтесь самостоятельно, договаривайтесь о дополнительных занятиях, кооперируйтесь. Потратив несколько лет сейчас, вы обеспечите себе хорошее будущее целые десятилетия счастливой жизни. Если вы сумеете ответственно подойти к учебе, то у вас все получится. В ином же случае, на вершине Олимпа слишком мало мест. Лентяи, раздолбаи и люди с завышенным самомнением определенно останутся позади и будут вынуждены довольствоваться малым. А мне определенно нравится речь ректора. Прямолинейная, никаких попыток сгладить углы. И ведь про завышенное самомнение он специально сказал, явно намекая на дворянских детишек. Студентам сразу сказано, либо вы старательно учитесь, либо в итоге прошляпаете реальный шанс возвыситься. Жаль только эта речь в большинстве своем влетит в одно ухо и вылетит из другого. Молодость и дурость, увы, идут рука об руку. Мне в свое время в некотором смысле повезло избежать дурости по молодости. Однако, зато мне пришлось пережить не самые лучшие годы моей прошлой жизни. За все приходится платить. А сейчас перейдем к некоторым организационным вопросам, продолжил ректор. Обычно я приглашаю на эту сцену нескольких первокурсников, которые показали лучшие результаты, и другие студенты выбирают из них представителя своего курса. Сначала идет испытательный срок, а затем этого человека оставляют на должности представителя или выбирают нового. У этого человека имеются свои обязанности, но есть и преимущества. Однако в этом году у нас случился необычный случай во время тестирования абитуриентов. Среди вас оказался явный лидер, который оставил всех далеко позади. Поэтому, согласно старому правилу, которое ранее никогда не пользовалось, я приглашаю на сцену Никиту Зотова, минимум на следующие 2 года он представитель вашего курса. Трындец. Просто трындец. Глава 7. Репутация человека загадки. Мда, вот так сюрприз. Не знаю, что это за прикол такой с представителем первого курса, но я чую проблемы, или как минимум кучу головной боли. Хочу напомнить, что для меня Академия это скорее отпуск и попытка забыть про различные проблемы. Конечно, я еще хочу обзавестись связями и закрыть пробелы в знаниях, но это так, лишь лишняя мотивация все ходить на занятия. Теперь же на меня взваливают какие-то обязательства, причем без моего ведома. Кто мешал хотя бы сообщить о том, что меня ждет? Ничто. Кажется, придется мне сейчас найти Снитка и поговорить с ним по душам. Сам говорил о том, что у меня будет куча свободного времени и возможности заняться своими делами, а теперь на те, не люблю такое. Тем не менее, пока я ничего не могу сделать с этой ситуацией. Но если ректор считает, что все пройдет как они того хотят, то он глубоко ошибается. Раз уж меня приглашают на сцену, то я на ней появляюсь эффектно. Надо же мне создавать репутацию человека, который сам себе на уме, и от него можно ждать чего угодно. Да и для ректора с прочим преподавательским составом будет легкий щелчок по носу, чтобы понимали, с кем имею дело. Поэтому вместо того, чтобы встать, протиснуться между рядами стульев и зайти на сцену ножками, я ушел в тени и через секунду оказался на сцене. Студенты тут же загалдели, они явно были удивлены, а кто-то откровенно восхищался моими способностями. У ректора на лице тоже сначала появилось удивление, потом легкое раздражение, а затем он взял себя в руки, и он выглядел как скала, которую ничто не проймет. Выучка, не в первый нашему ректору сталкиваться с разными ситуациями. Я озвучу, что должен делать представитель курса и какие обязанности на него возложены, снова заговорил живого. В первую очередь это посещение раз в месяц собраний, на котором представителям курсов будут рассказывать о приближающихся мероприятиях, различной учебной информации и тому подобном. На следующий день курс должен собраться и выслушать своего представителя, который должен донести до них эту информацию. Однако ни за кем он бегать не обязан, не пришли на собрание, извольте искать его и просить вам рассказать, что как. Особым ретивым прогульщикам таких собраний можно ничего не сообщать, сами виноваты. Также представителю курса будут сообщать о самых лучших студентах и отстающих, так что он должен донести до них похвалу или предупреждение. Опять же, лишь донести информацию, никто не будет пытаться вас поучать нравоучениями, у вас должна быть своя голова на плечах. Также представитель должен участвовать в некоторых мероприятиях, о которых расскажут на первом же собрании через неделю. Ну и в конце концов представитель класса, будучи лучшим на своем курсе, должен участвовать в различных соревнованиях, турнирах или олимпиадах. Но последнее в нашем случае не актуально. Что же, вроде все не так плохо, как можно было подумать. А насчет участия во всяких соревнованиях и турнирах я со Снитка действительно договорился, поэтому в любом случае буду выступать в магических поединках за честь Академии. Ну а посвятить 2 вечера в месяц на то, чтобы сначала выслушать преподавателей, а потом все рассказать студентам, это не так уж напряжно. Главное, ни за кем не надо бегать. Кто не пришел, сам виноват. Так что разговор со Снитка у меня выйдет менее напряженный, но он все равно состоится. Сам факт, что данный вопрос решили без меня, никуда не делся. А теперь, Зотов, скажи своим однокурсникам напутствующие слова, огорошил меня ректор. Причем говорил так, чтобы его слышал лишь я. Речь толкать не нужно, лишь высказать пожелания в хорошей учебе и всем прочем. Тебе как представителю курса все равно придется выступать перед ребятами, надо привыкать. Ну-ну, так и хотелось сказать, что мне не обязательно привыкать к этому, и я могу устроить такое, после чего меня не оставят на должности представителя ни при каких обстоятельствах. Однако сдержался, не стоит такое говорить ректору, да еще на людях. Даже если наш разговор никто не услышит, портить отношения с живого не стоит, повод еще не настолько серьезный. Сначала пообщаюсь со Снитка, А там уже буду думать, стоит ли агрессивно воспринимать это назначение или посчитать, что ничего страшного не случилось. От этого разговора и поймем, как у меня будут строиться отношения с администрацией Академии. Я не мастер долгих речей, поэтому буду краток, начал я говорить, подойдя к трибуне. Ректор правильно сказал, что все зависит от вас. Неважно, какой у вас потенциал, происхождение, связи и ресурсы. Слить в унитаз можно по щелчку пальцев, но также можно и без всякой помощи, лишь на одном усердии и терпении добиться впечатляющих результатов. Я тому яркий пример. Если кто-то все равно считает, что это лишь пустые слова и они ничего не значат, готов с такими людьми сойтись в тренировочном поединке. Согласен даже на групповые бои, я один против нескольких противников. Именно на тренировочной площадке вы сумеете осознать, чего может достигнуть человек, если у него имеется достаточно мотивации и упорства. Я закончил. Я ожидал, что реакция на мою речь будет в большинстве своем негативная. Однако все оказалось совсем не так. Мне похлопали, причем искренне. А злых взглядов было не так уж много. Хм, ну, наверное, дебилов среди дворянских детишек не так много, а про меня известно многим. У меня за спиной немало всякого, не раз на самом краю оказывался. Поэтому для многих моя небольшая речь действительно напутствие. О, а вон и Боря хлопает во всю дурь. Как бы он фан-клуб меня родимого не организовал. Хорошие слова, хоть и грубоватые, сказал ректор. У выхода из зала висит стенд, на котором висят списки групп и ваши классные комнаты, где вас уже ждут ваши наставники. Все, собрание окончено, можете расходиться. Зотов, на пару слов. Пришлось остаться на месте, чтобы выслушать ректора. Даже интересно, что он хочет мне сказать. «Пройди в кабинет заведующего учебной частью», — сказал Живого. «Там тебя ждем, Снитка. Он расскажет тебе некоторые моменты, связанные с твоей учебой. Вопросы о том, почему тебя назначили представителем, тоже задашь именно ему. Можешь идти. Вон оно как. Видимо, что-то они все же задумали и теперь собираются пояснить мне все. Давайте послушаем их». Я искренне заинтересовался. Уйдя со сцены и покинув большой зал, я направился в кабинет заведующего. Найдя нужный кабинет, постучался в него, после чего зашел внутрь. А там меня уже ждет не дождется Снитка. «О, Зотов, рад тебя видеть», — сказал мужчина. «Проходи, садись. Думаю, у тебя есть определенные вопросы». «День добрый», — говорю я, садясь на стул. «Да, вопросы есть. Что это за трюки с представителем курса? Мы договаривались о том, что у меня будет масса времени на свои личные дела, а тут на меня повесили дополнительные обязанности». «Полагаю, ты внимательно выслушал ректора и уже понял, что данные обязанности не столь уж отягощающие. Зато теперь твое свободное посещение официально оформлено, можешь, будучи представителем курса, ссылаться на различные дела и помещать лишь те занятия, что являются обязательными даже для тебя. А разве самого факта, что я являюсь самым могущественным магом нынешних поколений, недостаточно для обоснования моего отсутствия на ряде занятий?» Задаю я вполне закономерный вопрос. «Тут все, как и в случае с твоим титулом, ты его давно заслужил, но формальности надо соблюсти», — ответил Снитка. «Да, ты особенный случай, и все это понимают. Однако все должно быть согласно правилам, у нас же серьезное заведение. Поэтому быть тебе представителем курса, иначе никак». «Понятно. Ладно, раз уж такая история, то, видимо, придется подыграть. Брыкаться не буду, однако этот случай запомню. И если произойдет еще что-то подобное, тогда и буду поднимать волну». «Хорошо, я вас понял. Ректор сказал, что вы должны мне еще что-то рассказать». «Да, мы немного меняем для тебя учебную программу. Большинство предметов тебе посещать нет никакого смысла. Мы будем обучать первокурсников стандартным заклинаниями и учить тратить как можно меньше магической энергии на них, что тебе уже совсем не нужно. У тебя все с этим уже и так очень хорошо. Может, какие-то пробелы у тебя имеются, но восполнить их можно всего за несколько занятий. Тебя необходимо уже сейчас учить могущественной магии, предоставлять доступ к засекреченным архивам нашей академии. Господин заведующий, я все прекрасно понимаю, можете не объяснять мне эти элементарные вещи», — говорю я. «Можно сразу перейти к сути дела. Мы назначаем тебе личного наставника, Василиса Юрьевна Копытина. Она уже хорошо зарекомендовала себя при работе с нашими талантливыми студентами. И уж прости, но характер у тебя сложный, а Василиса Юрьевна привыкла работать с непростыми студентами. К счастью, большинство студентов даже из княжеских родов проявляют терпимость и их поведение не вызывает нарекания. Однако всегда найдется паршивая овца, по которой будут судить всех остальных. «Мне можете об этом не говорить, я уже замучился с паршивыми овцами общаться», — вздохнул я. «Буквально у входа в академию с одной такой встретился. Я знаю», — кивнул Снитка. «Ты поступил сегодня с этим третьекурсником мягко и не стал переходить определенные границы, за что я хочу тебя похвалить. Никита, у тебя горячий нрав, но пока за тобой не было замечено излишне резкое поведение в случаях, когда подобное было бы излишне. Пускай все так и остается, хорошо, понимаю, что ситуации бывают разными и иногда нужно поступать радикально, однако постарайся, чтобы такие случаи были минимальны. Многие уже знают или вскоре узнают о твоем характере и как ты решаешь проблемы. Но надо и показать, что ты готов решать проблемы мирно, без применения силы и договариваясь. Поверь, с человеком, который решает вопросы крайне однобоко, никто сотрудничать не будет. Умные слова, говорит Снитка. Однако я ведь и сам все прекрасно понимаю. Поэтому, а не только из-за лени, не стал раскатывать того третьеклассника. И вообще, у меня уже были моменты, когда я полюбовно договаривался с теми, кто перебежал мне дорожку. Так что зря Снитка беспокоится. Я все понимаю, обещаю не действовать радикально, если позволит обстоятельства, пообещал я. Спасибо, Никита, я знал, что ты выслушаешь и все поймешь. Тогда у меня к тебе больше нет никаких вопросов и тем для обсуждения. Хочешь что-то сам спросить у меня? Да. Что там со списком тех занятий, что мне надо обязательно посещать? Ох, моя вина, держи, мужчина передал мне лист бумаги. Там указаны предметы, которые ты обязан посещать, которые желательно было бы посещать, ну и те, на которые ты можешь вообще не ходить. Замечу, что тебе также необходимо высшее образование, как и всем нашим студентам. Если ты нацелился на то, чтобы стать патриархом собственного рода, без некоторых знаний тебе не обойтись. Все понимаю, обязуюсь посещать необходимые предметы. Однако должен предупредить, что не всегда все зависит от меня. Наверняка будут обстоятельства, из-за которых иногда я буду вынужден прогулять те или иные занятия. Не беспокойся, определенные поручения касательно тебя Рюриковичи уже нам высказали, проблем не будет. Однако все же не злоупотребляй этим. Понял. Тогда вопросов больше нет. Хорошо, направляйся в классную комнату своей группы, твой наставник отвечает также за твою группу. Василиса Юрьевна также потом побеседует с тобой отдельно. Постарайся найти с ней общий язык. Она действительно достойный специалист, а главное хороший человек. Буду стараться. Все, иди. Картина складывается нормальная. Небольшие дополнительные обязанности, конечно, стали неприятным сюрпризом, однако с этим можно жить. В остальном мне пошил навстречу, даже предоставили личного наставника. Собственно, поступили так же, как и я со своими архаровцами, дабы не тратить время, предоставили специалиста, который будет работать именно по слабым местам. Меньше времени будет тратиться на всякую ерунду. Ладно, пойду знакомиться с группой и наставником. Пошарился по коридорам и минут через 7 уже стучался в нужную дверь и заходил в классную комнату. Ну как классную комнату? Большое помещение, отдельные для каждого студента места с удобными партами и креслами, позади места для отдыха и перекуса. Да чтобы я так жил, а мне ведь предстоит еще поглазеть на жилье, которое мне сегодня должна предоставить академия. Почти все места были заняты студентами, Борис и Алмицецик тоже были тут, а им, видимо, что-то говорила нимфа. В смысле, красивая девушка, которая явно выглядит моложе своих лет. Да что мне так прет на красивых девиц, а? Вот уверен, Ленка как-то выяснит, кто является моим наставником, и мне будет обеспечена как минимум одна сцена ревности. Эх, простите за опоздание, Василиса Юрьевна, сказал я. Мне необходимо было зайти к заместителю по учебной части. Все хорошо, Зотов, меня предупредили, спокойно отреагировала она. Садись на свободное место. Такое место нашлось в третьем ряду на втором месте, что меня вполне устраивало. Сел в удобное кресло и начал слушать преподавателя. В основном я все уже сказала, Зотову я чуть позже отдельно повторю все сказанное, заговорила Копытина. Переходим к организационному моменту. У меня есть список тех, кто должен получить жилье в нашем общежитии. Из 17 человек в нем нуждается 6 человек. Эти шестеро, что подавали заявки, должны остаться после нашего собрания, я проведу их к выделенному жилью и отдам ключи от него. Это все. «Вопросы есть?» «Да». Тут же вскочил один парень, а почти сразу за ним вскочила и еще одна девица. Наш представитель курса сказал, что мы имеем право бросить ему вызов и провести учебный поединок. Я желаю провести его как можно скорее. «Я тоже», — поддакнула ему девушка. «Зотов, ты говорил такое?» — спросила меня преподаватель. «Было дело», — кивнул я. «Предложил всем, кто сомневается в том, что можно самостоятельно добиться очень многого, бросить мне вызов и убедиться в этом на деле. Вы против?» «Нет, мне идея даже нравится». Копытиной определенно понравилась эта идея. «Устроим показательные поединки, чтобы у нас не было недопонимания и никто не сомневался, почему именно тебя выбрали представителем курса. Так, тогда сегодня все же расход, а вот завтра после занятий будут вам учебные поединки. Уверена, к этому времени будут и другие первокурсники, которые решат бросить тебе вызов. Ты уж постарайся показать им, что тебя не просто так боятся даже взрослые опытные маги. Обязуюсь оправдать ваши ожидания, Василиса Юрьевна», — улыбнулся я. Парень с девушкой, услышав этот разговор и увидев мою улыбку, начали понимать, что влезли в какое-то дурное дело. Однако прямо сейчас давать назад было нельзя, их посчитают трусами. А судя по отдельным нашивкам на униформе, ребята были из дворянских семей. В общем, сами опозорятся и свои семьи тоже. Поэтому придется им проводить со мной учебные бои. Я же был рад, что, кажется, и с наставником мы найдем общий язык. Раз уж она говорит такие вещи, то определенно понимает, насколько я силен и какие проблемы сами себе создают те, кто хочет пойти против меня. Василиса Юрьевна желает наказать особо ретивых и непонятливых соседей, а я ей помогу в этом деле. Вот так, друзья, и зарождается настоящая дружба. П.С. А вот так выглядит Копытина. Глава 8. Итоги первого дня. Ох ты, мать моя, женщина. Да это же самое настоящее элитное жилье, ничуть не хуже номера в отеле, где я жил последние недели. Две комнаты, кухня, ванная комната с душем и обычной ванной, утепленная лоджия. И, разумеется, куча современной техники и электроники, телевизор с парой сотен телеканалов, рабочие компьютеры и ноутбук с халявным Wi-Fi. Да чтобы все так жили хорошо. И это жилье в общежитии? Спросил я у Копытиной. Одна из пяти полноценных квартир, обставленных по высшему разряду, пояснила женщина. Выдаются лучшим студентам, которые, как правило, учатся уже на третьем или четвертом курсе. И пускай ты лишь первокурсник, но вряд ли кто-то будет сомневаться, что ты как минимум уже почти стал сильнейшим магом в империи, поэтому тебе было предоставлено последнее жилье подобного уровня. Понятно, самым лучшим предоставляют максимально комфортные условия для проживания и учебы. Нужно лишь оставаться в пятерке лидеров по учебе или магическому таланту. Меня же сходу записали пятым. Играть в скромность не буду, приму все это как данность. В конце концов, пока не придет момент, когда мне надо будет обзаводиться нормальным жильем, которое соответствовало бы уровню дворянина, мне же надо где-то жить. И жить с комфортом, это очень важно. К хорошей жизни слишком быстро привыкаешь. При этом мне есть с чем сравнивать свои нынешние условия проживания, так как пару лет в роли Никиты жил в детдоме. Нет, теперь только вперед, к светлой, счастливой и комфортной жизни. Василиса Юрьевна, а можно непростой вопрос? Поинтересовался я у дамы, осматривая свое новое жилье. Спрашивай, что это все же было в классной комнате? Вы чуть ли не прямо сказали. Побей их, Зотов, научи уму-разуму. Не поймите меня превратно, с удовольствием сделаю это, все же это именно моя задумка. Однако вы как преподаватель разве не должны быть более дипломатично и одинаково относиться к своим студентам? А зачем мне такой быть? Задала Копытина встречный вопрос, садясь на диван в моей новой гостиной. Тебе рассказали, что я специализируюсь именно на талантливых, но зачастую трудных студентах. Вот я и занимаюсь как минимум двумя трудными студентами. С тобой хотят сразиться Семен Дьяков и моя тезка Василиса Комарова. Первая из баронского рода, вторая из графского. Оба идут с пометкой в личной деле как молодые люди с проблемным характером. В моем личном деле тоже есть такая отметка, поинтересовался я. В твоем личном деле вообще молочево есть, удивила меня Василиса Юрьевна. Общеизвестные факты, некоторые подробности твоей жизни и все. Да, особые пометки имеются. Особая категория, государственный контроль, полное содействие и еще много всяких отметок, которые говорят о том, насколько непростого студента мне подкинули. Можно даже сказать, что на тебе клейма ставить негде. В хорошем смысле этого слова, не удивлен. для Рюриковичей я туз в рукаве. Да, обо мне знают, имеют некоторое представление о моей силе, но лишь примерное. А так мне удается подкидывать один сюрприз за другим, и правящему роду совсем не нужно, чтобы хотя бы толика лишней информации обо мне ушла к врагам империи и моим недоброжелателям. Вам если что интересно, то спрашивайте, расскажу, что смогу, сказал я. Получается, вы как минимум эту парочку собираетесь научить смирению с моей помощью. Но вы же понимаете, что после того, как я их раздавлю на тренировочной площадке, смирение в них не прибавится. Перевоспитание – долгий процесс. Тут главное начать и продолжать воспитывать своенравных студентов. Года через два Дьякова и Комарову уже будет не узнать. И не с такими сложными случаями приходилось работать. Мне определенно нравится мой наставник. Чисто как человек, не подумайте. Хотя внешне Копытина, конечно, секс-бомба, с очевидными фактами не спорю. Короче, мы с ней говорим на одном языке, и даже используем одни и те же методы. Ведь зачем зря тратить время на объяснения и попытки вразумить глупцов, когда ясно, что их нужно учить уму-разуму совсем иными методами. И рукоприкладство отнюдь не самый радикальный метод из доступных. Повторюсь, это в основном моя затея, так что я в этом вопросе вам помогу, говорю Копытиной. Даже с удовольствием займусь ребятами из других групп первого курса. Однако хочу сразу договориться на берегу, Василиса Юрьевна. Не нужно использовать меня как регулярное пугало для однокурсников и прочих студентов. Хотя бы без предварительной договоренности со мною. Чего-то такого я и ожидала, сказала дама. Судя по твоему психологическому профилю, ты прекрасно осознаешь свою значимость для империи, поэтому не только не боишься прямо говорить на скользкие темы, но и регулярно напоминаешь, что не позволишь ездить у себя на шее. Не беспокойся, Зотов, я вряд ли в дальнейшем буду прибегать к этому методу воспитания студентов. В конце концов, пугало однажды просто перестанет пугать их, и у меня пропадет один из методов воздействия на них. Поэтому только в редких случаях и при согласовании с тобой. Тебя это устроит? Устроит, не стал я ссориться с ней. Впрочем, полагаю, она бы и без моих слов все свела бы именно к этому. Так у нас образовываются нормальные взаимоотношения, при этом формально она остается у меня в долгу. Копытина это понимает, я это понимаю, но данную тему не поднимаем, так как оба взрослые люди и не нуждаемся в пояснении очевидного. Как именно проходят учебные поединки? Сменил я тему разговора. Наверняка же есть целый свод правил и ограничений. Есть, кивнула женщина. Причем для каждого курса свои правила и ограничения. Только вот для первого курса их почти нет. А что так, удивился я, необходимости в них особой нет. По крайней мере, не было. Первокурсники в большинстве своем даже не всегда способны довести формирование заклинания до конца, плохо оперируют магической энергией и способны на очень немногое. Лишь через полгода они начинают показывать удовлетворительные результаты. Конечно, раньше тоже бывали большие таланты, но без знания основ и постоянных тренировок даже они не могли выдать хороший результат. «Это ты у нас воистину особенный студент, и хорошо, что все именно так», — сказал я. «Иначе я давно был бы мертв, и мы с вами сейчас не разговаривали бы. Тем не менее, какие-то правила надо установить. Нисколько ради честности и справедливости, и так понято, кто победит. Исключительно для безопасности этих студентов, которые решили рискнуть жизнью, бросив мне вызов. Я пообщаюсь сегодня с ректором и к завтрашнему дню составим свод правил», — пообещала Копытина. «Заодно составим список всех, кто решил бросить тебе вызов, их числа первокурсников. Есть даже опасения, что и остальные курсы, если не завтра, то потом обязательно решат проучить тебя. А в чем заключаются опасения? Что я их всех перебью, не сдержав порыва гнева?» Улыбаюсь я. Шутка. Пускай попробуют, им тоже рога пообломаю. Умные и сами поймут, почему со мной не стоит связываться. А с глупыми ты хоть что делай, но пока они сами шишки не набьют, то не поумнеют. Да и то не факт, тут ты, к сожалению, абсолютно прав, вздохнула дама. А затем залезла в карман блузки и вытащила оттуда визитку, которая положила на журнальный столик. «Тут есть мой номер телефона, запиши». «Твой номер я уже знаю». Я не удивлен, подхожу к столику, беру визитку, осматриваю пару секунд, после прячу на грудном кармане. «Мне нужно что-то еще знать?» «Нет, все остальное узнаешь на занятиях», — ответила Василиса, поднимаясь на ноги. «Как разберусь с этими поединками, то найду тебя и все расскажу. Постарайся завтра не покидать территорию Академии. Постараюсь, но давать стопроцентную гарантию не буду. Мало ли что может произойти. В крайнем случае позвоню. Все, мне пора. И Копытина покинула мое жилье. Сам же я расстегнул пиджак и первые пуговицы рубашки, после чего плюхнулся на диван. Ну, не скажу, что первый день в академии прошел не совсем спокойно, но в пределах нормы. За последний месяц бывало гораздо хуже. Если завтра не будет ничего особенного, кроме этих тренировочных поединков, то и этот день будет относительно спокойным. Может и получится у меня проучиться в этом заведении несколько месяцев без особых происшествий. Наверное. Так, подведу краткий итог. Меня назначили представителем курса, теперь придется выполнять простенькие задачи, у меня уже завтра начнутся поединки с особо безбашенными первокурсниками, а еще мне вроде подобрали хорошего наставника, с которым у меня сходу получилось найти общий язык. Неплохо. Можете выйти из теней, сказал я вслух, и сразу же появилась тройка легионеров, которые все это время следовали за мной по пятам. Вот чисто из интереса, вам самим не надоедает следить за мной, спросил я у них. Мы в свое время охраняли очень многих людей, привыкли, пожал плечами брат Драу. К тому же, с вами точно не бывает совсем уж скучно. Правда, и выполнять свою работу бывает сложно, или вовсе невозможно, ведь стоит вам уйти в тени, мы вас уже не можем догнать. Прямо как в том случае, когда вы повстречали Дракулу. Тут надо сказать, что мои легионеры малость обиделись на то, что я ушел из-под их опеки. Они и сами почувствовали рядом кого-то могущественного и готовились напасть на незваного гостя. Но тут я сделал ноги и все слишком завертелось. Пришлось потом выслушивать это, их так нельзя, мы должны вас охранять и все в таком духе. Повторяю в последний раз, если мне надо будет, то я свалю от вас хоть на свиданку, хоть на смертный бой, говорю этой троице, и вам бессмысленно меня преследовать или потом ворчать на эту тему. У меня вполне хватает мозгов, чтобы оценить, когда от вас есть польза, а когда нет. Вы бы с теми старейшинами все равно сделать ничего не смогли, с Дракулой тоже, поэтому не парьте мне мозг. Господин, вы же понимаете, что наша работа защищать вас, снова закатила ту же пластинку Нитраэль, но затем выдала типа весомый аргумент. К тому же, если погибнете вы, то потом с нас спросит, кто, совет, усмехнулся я, привыкайте, что отвечаете вы теперь только передо мной, а кто другой попробует с вас что-то спросить, то пускай сразу идет ко мне, я им популярно объясню, почему эти люди или представители иной расы не правы. Уже представляю, как вы будете нагибать неназванных, мечтательно улыбнулся темноволосый эльф. Так, давайте ближе к делу. Заметили что-нибудь странное? Есть интересные наблюдения. Ничего, ответила Драу. Магию мы почувствовали лишь в районе полигонов и тренировочных площадок, защиты тут почти нет, а вот сигнальных заклинаний масса. Но ваше жилье защищено, как и остальные 4 квартиры. Далеко не уровень Кремля, однако первый удар защита выдержит и даст нам всем время среагировать. Чего-то подобного я, в принципе, и ожидал, киваю головой. Никаких чудес, все как и везде. Хотя среди охранников имеется немало магов 3-го ранга, даже парочка 2-го. Все куда лучше, чем в любом другом месте, но без фанатизма. Мы можем улучшить местную защиту и поставить свои заклинания, предложила Нитраэль. Сделаем все так, что никто ничего не заметит, а у нас будет лишний козырь в рукаве. Делайте, лишняя подстраховка не помешает. После вас и я еще пару заклинаний добавлю, чтобы наверняка защита помогла. А так давайте, пробегите по территории, осмотритесь. Если наткнетесь на тех, кто обсуждает мою персону, то прислушайтесь. Как бы мне не хотелось пожить спокойно, но совсем без происшествий вряд ли обойдется. Я для многих кость в горле, так как ломаю их планы, рву все шаблоны и принятые нормы, да и просто может кто-то завидует мне. Поэтому действуем осторожно, ждем различных проблем и пытаемся действовать, нейтрализовать угрозы заранее. Эльфы кивнули и исчезли в тенях. Вот что мне в них нравится, так это их готовность действовать без лишних разговоров. Все бы так действовали. Ладно, давайте обживаться на новом месте. Необходимо придать этому месту немного индивидуальности, а то все как-то стерильно. Придется потратиться, но для меня деньги давно не проблема. Иногда чувствую себя мажором. Ах да, надо еще блица отправить за моими вещами в отеле. Теперь я буду жить тут, от автора. Дорогие читатели, вот и наступил Новый год. Я вас от души поздравляю. Более развернутое и душевное поздравление ищите в моем ТГ-канале. Т. Мебагзот. А если коротко и по делу, то желаю вам всего наилучшего. Я говорил и буду говорить, все у нас с вами будет хорошо. С праздником, друзья! Глава 9. Далеко пойдет. Что скажешь про Зотова после того, как сама с ним лично познакомилась? Спросил живого у Копытиной. Могу лишь сказать, что он именно такой, каким я его себе представляла, ответила женщина. Несмотря на возраст Никиты, он полноценно сформировавшаяся личность. Главное не забывать о том, что с ним нужно разговаривать как с взрослым, тогда и проблем не будет. Только эта взрослая личность слишком конфликта, не удержался ректор от комментария. А вот тут вы не правы, не такой уж он конфликтный. Судя по первому впечатлению, Зотов не такой уж конфликтный. Может, он любит простые и прямолинейные решения, однако все не так просто. Просто сейчас наш новый студент продолжает формировать соответствующую репутацию и показательно демонстрирует, что его нельзя недооценивать. Поэтому я и говорю, его нужно воспринимать как взрослого человека и общаться с ним соответствующе. Я сама поражена тому, что в 16 лет он создает впечатление уже взрослого мужчины, умудренного жизненным опытом, но все именно так. Хм, тогда стоит чуть-чуть пересмотреть наши отношения к нему. Скажи мне самое главное, с ним работать можно? Можно. Как я уже сказала, завтра он устроит несколько тренировочных поединков с теми, кто посчитал его каким-то выскочкой. Это станет нашим первым шагом по перевоспитанию трудных студентов. А я и Зотов сможем начать сотрудничать, работать вместе. Раз ты так считаешь, то хорошо. В этом вопросе лучше тебя никто не разбирается. Ох, Василиса, вот гляжу на тебя и даже не могу поверить, что тебе. Кхе-кхе, лучше вам даже не озвучивать эту информацию, Олег. У меня рука тяжелая, мало не покажется. Все-все, молчу. Вернемся к теме нашего разговора. Насколько оцениваешь вероятность того, что Зотов без всяких напоминаний и подталкивания со стороны будет участвовать в турнирах и соревнованиях? Я думаю, что на деле он с энтузиазмом будет участвовать в самых крупных и серьезных подобных мероприятиях. Зотов будет участвовать в них для личной выгоды, так что у него будет мотивация. А уж насчет победы и сомневаться не приходится. Что правда, то правда. Этот парнишка для нас немного рискованная, но сулящая невероятную выгоду инвестиция. Он сам это понимает и даже пользуется ситуацией. Снитка даже пришлось согласиться на некоторые его условия, когда обговаривалась его учеба у нас. Кстати, отдельная просьба к тебе. Дмитрий предположил, что наследство рода Зотову не очень-то и нужно. Мол, он так нас лишь сильнее напряг, чтобы посмотреть, будем ли мы выполнять это его условие. Заниматься данным вопросом спустя рукава мы не будем, но хотелось бы понять, есть ли смысл напрячься посильнее, чтобы парень оказался у нас в некотором долгу или лучше работать в обычном режиме. Хорошо, не обязуюсь предоставить результат в скором времени, но я постараюсь ответить на данный вопрос как можно быстрее. Для начала мне предстоит завоевать его доверие, а это будет очень непросто. Глава 10. Один шанс выжить. Вечером, когда я уже отпустил Блица, который привез мои вещи, ко мне пришли в гости. Вообще в общежитие так просто постороннему человеку не попасть, да и просто оказаться на территории академии вызовет некоторые проблемы. И тут абсолютно не играет роли личность студента, к которому пришли гости. Правила для всех едины, но всегда есть исключения, и тут все зависит от личности уже гостя, который пришел к тому или иному студенту. Для Елены Валерьевны Рюрикович такое исключение сделали, как и для ее подруги Алекси. Так что мы сейчас сидели на моей новой кухне и пили чай. Да, я не очень люблю этот напиток, но за компанию почему бы и нет, к тому же девушки принесли продуктов, включая печенье и сладости. А я вот как раз с этим облажался и уже сам был готов идти в магазин. Привык я ходить в ресторан или бар вместо приготовления пищи. Я слышала, тебе дали личную наставницу, начал разговор Лена. А мне после ее слов очень захотелось печально вздохнуть, но я сдержался. У меня были надежды, что у меня есть день-два до этого разговора, но хрен там плавал. Вот даже интересно, откуда она так быстро узнала про Копытину. И нет, Ленка определенно в курсе всей ее подноготной, и что она дама красивая, вон как на меня смотрит. Знаете, пожалуй, это как раз один из тех моментов, когда следует проявить характер. А то иначе блондинка в дальнейшем продолжит устраивать сцены из-за любой девушки, что появится в моем окружении. Лена, не думай, что я не понимаю, к чему ты хочешь свести этот разговор. Начал я, завязывая уже со своей ревностью, поняла, у меня терпения много, но и оно имеет свои пределы. Если ты продолжишь в том же духе, то ты не только не станешь первой моей женой, но и вообще не станешь какой-либо по счету женой. Мы закрыли этот вопрос, закрыли, ответила слегка надувшаяся девушка. Вот очень надеюсь, что она действительно все поняла. Я, может, еще несколько раз готов ее одернуть, но потом мне это действительно надоест. Жить с женщиной, которая постоянно ревнует тебя, да и треплет из-за этого нервы, невозможно. Блондинка либо перевоспитается, либо придется сдержать свое слово. «Никит, не злись ты так на Лену», — сказала Алексия. «Тут все дело в том, что твоя наставница не такой уж простой человек. Во-первых, мы обе, как и многие другие крайне талантливые маги, обучались у нее. Выглядит она, конечно, очень молодо, но внешность абсолютно не соответствует возрасту. Это я и сам понял, но не понимаю, почему это является поводом для ревности», — говорю я. «Просто мы знаем Василису Юрьевну и понимаем, что вы с ней похожи. Вот Ленка и боится, что она тебя отобьет у нее, допустим. А дальше она моя родственница», — сказал Рюрикович. «Достаточно дальняя и вообще она незаконнорожденная дочь одного из дядь. Отсюда и ее дар сохранять свою молодость несмотря на возраст. Поэтому это еще и борьба между членами семьи. Уже не говоря о том, что у вас с ней немного схожие судьбы». Теперь очередной порыв ревности Лены стал куда более понятен. Ну и да, мне самому стоило предположить какую-то связь Копытиной с Рюриковичами из-за ее молодого вида. Однако я все списал на то, что она, возможно, делает упор на магию усиления тела и все такое. В конце концов, о Василисе я знаю не так уж и много. Надо будет данную ситуацию исправить в ближайшее время. Со своими родными разбирайся сама, сказал я Лене. А вот схожими судьбами меня не пронять. Напомню, что мне стоило определенных моральных усилий смириться с тобою, еще одну потенциальную невесту моя психика не выдержит. Ой, да вы мужики слишком уж падки на красавиц, махнула на меня рукой блондинка, но я заметил легкую улыбку на ее лице. Значит, мои слова дошли до нее. Правило смотреть можно, трогать нельзя, никто не отменял, пожал плечами. «Давай лучше свою ревность загони в дальний угол и без всякого предвзятого отношения лучше расскажите, что за человек эта Копытина. Преподаватель и наставник она хороша», — начал Алексей. «Опыта работы у нее тоже предостаточно, магическим даром тоже не обделена, заслуженный второй ранг. Это лишь формально», — взяла слово Лена. «Ей не удалось прорваться на первый ранг в свое время, но вплотную приблизилась к нему. Ни один второранговый ей не соперник». Плюс она способна победить некоторых магов первого ранга. Все же опыт, знания, умение сражаться и большой ассортимент позволяют нивелировать разницу в силе. «А так я думаю, вы с ней найдете общий язык», – заключила брюнетка. «Методы у нее иногда чуть грубоваты и прямолинейны, прямо как у тебя». «Я уже заметил», – усмехнулся я. «Просто надеюсь, что от нее не придется ожидать неприятных сюрпризов. Все же у Академии на меня свои планы, а сейчас, учитывая ее родство с Рюриковичами, ее не признали, пускай и держат рядом», — сказала Лена. «В какие-либо игры, связанные с тобою, она точно не влезет. Копытина умна и хитра, а еще прекрасно знает твою значимость для моей семьи. Ее ведь, если что, не пожалеют и на кровное родство не посмотрит». Эти слова меня несколько успокоили. «Раз так, то от своей наставницы действительно можно не ждать подвоха. Наверное, мы еще какое-то время посидели, а потом девушки отправились по домам. Я же позволил себе выбрать интересную книжку из небольшой библиотеки, что уже имелось в новом жилье, да устроился с нею на диване. Ведь нет ничего лучше, чем, не подавайте виду, но вам грозит угроза», услышал я внезапно шепот Нитраэль. При этом вообще не показал вида, что удивился и типа продолжил читать книгу. «Наша защита сработала. Это один из легионеров, его имя Илор. Он дроу, как и я. Он убийца, которого посылают устранить особо сложные цели или когда результат нужен как можно быстрее. Сейчас он приближается к вам, пытаясь остаться незамеченным для нас. Он еще не подозревает, что мы уже обнаружили его. Какой будет ваш приказ? Мы готовы его устранить. Убийца-легионер, интересно. Допустим, Дракула уже успел прибыть в совет, однако неназванные еще должны собраться и только после этого вампир мог им рассказать про сложившуюся ситуацию. Пока эти ребята ругались бы и спорили, потом попытались бы прийти к общему мнению. Нет, этот дроу не успел бы сорваться с места, прибыть в Москву, найти меня и уже попытаться убить. По времени никак не бьется. Тут на одну дорогу ушло бы несколько часов, если не больше. А еще выслеживание, подготовка и прочее. Чисто физически такое не провернуть столь быстро. Из этого я делаю очень простой вывод. Этот убийца уже некоторое время находится в Москве. Просто он никак не отсвечивал и, может, даже наблюдал за мной столь осторожно и издалека, что его не заметили ни легионеры, ни мои питомцы. Дракула прибыл к совету, все им рассказал, ну и кто-то из неназванных тут же отдал приказ, который этот Илор принялся выполнять. Активация заранее подготовленной заготовки – классика. Вот как в воду глядел, что этот совет неназванных больше проблема, нежели решение различных проблем, включая иномирное вторжение. Кто-то из этих козлов даже подготовился к моему убийству. Однако, полагаю, это не один из лидеров организации. Тогда бы он знал про троицу легионеров и что этому убийце будет невозможно подобраться ко мне незамеченным при любых обстоятельствах. Впрочем, это так, не столь уж важные детали. Важен сам факт того, что кто-то из неназванных готов убить меня. А ведь я, по мнению большинства членов этой организации, про совет не должен ничего знать. Планам их никак не мешаю, меня вон, даже рекрутировать собирались. Это уже Дракуле я высказал все, что думаю о неназванных и их планах. Только после этого кто-то из них должен был увидеть во мне угрозу и попытаться устранить, но никак не раньше. Может, кто-то испугался моей силы и того, что меня вряд ли получится контролировать. Возможно, кто-то просто перестраховался. Или же по каким-то причинам я кому-то сразу мешал, но эти люди ждали повода или удачного момента, дабы расправиться со мной. Сейчас, когда совет еще определенно в сомнении и пока пытается разобраться, как быть дальше, идеальная возможность устранить меня, а потом заявить, он же сам пошел против нас, мешал нашим планам, поэтому его надо было убить. И наверняка нашлись бы те, кто поддержал бы такое решение, поэтому заказчик моего убийства даже не понес бы наказания или легко отделался бы. Надо ли говорить, что данная ситуация лишь говорит о правоте моего решения по итогу взять неназванных за горло и реорганизовать совет, ибо в своем нынешнем виде он несет угрозу всего миру своими планами. А Дракула еще обещал, мол, позляться, но смириться и будут вынуждены сотрудничать со мной и Рюриковичами. Вот вам и сотрудничество. Стоило подумать, что от совета может быть толк, и они не столь уж пропащие, как происходят вот такие вещи. Как мне прикажете теперь работать с этими людьми? Они же готовы всадить нож в спину при первой же возможности. Неназванные ведь знают о грядущих проблемах и что моя сила может им пригодиться в скором времени, но все равно кто-то из них пошел на мое убийство. Гребаные интриганы, которые считают себя повелителями мира. Ну, с неназванными придется разобраться чуть позже. Сейчас словим живьем этого убийцу, после чего я с ним поговорю по душам. Он мне сдаст всех и вся, после чего уже можно будет кинуть претензию совету и использовать эту ситуацию, дабы нанести по ним удар, имея для этого весомый повод. Не хотят дружить, значит, заставим их. Не вмешивайтесь, чуть ли не едва шевеля губами, ответил я Нитраэль. Драу после этого больше никак не давала о себе знать. Я же накачал свое тело магией, пускай и осторожно, дабы не выдать себя. И вот уже чую этого убийцу, который, используя тени и массу маскировочных заклинаний, подбирается ко мне поближе. Судя по всему, он как минимум хороший, знает свое дело. Впрочем, даже без Нитраэль тот же Шафран рано или поздно почуял бы его. А так у меня есть несколько секунд, чтобы подготовить этому Драу неприятный сюрприз. Даже будет интересно посмотреть на его лицо, когда он все поймет. Наконец-то убийца подобрался ко мне настолько близко, насколько мог. Еще ближе подобраться ко мне – это риск. Драу наверняка в курсе, что я очень и очень непрост. Поэтому эльф принимает единственное верное в его ситуации решение и делает рывок в сторону меня, одновременно нанося удар магическим кинжалом. Ему приходится выйти из теней и развеять всю свою магию для этого, но в обычной ситуации ему бы удалось достичь нужного результата. Однако сейчас, как только он начал двигаться, в движение пришел и я. Причем я был куда быстрее его. Откидываю книгу, встаю с дивана и встречаю острие кинжала открытой левой ладонью. Причем не просто встречаю, а бью ладонью по оружию. И лезвие начинается крошиться и разлетаться на мелкие кусочки из-за накачанного магией тела. Но это не все. Продолжаю двигать левой рукой и хватаю правое запястье Драу, который толком не успевает среагировать на мои действия. Хорошенько схватившись за руку убийцы, резко сжимаю пальцы и ломаю кости этому уроду. Правда, тут меня уже удивляет этот Илор, который вообще не пискнул из-за боли. Более того, он тут же предпринял контрмеры, выхватил свободной рукой второй кинжал, уже обычный, и одним верным движением отрезал себе правую кисть, чтобы освободиться из-за захвата. Решительно. Видимо, действительно знает, что если он окажется у меня в руках, то ему конец. Рванув назад, Илор, видимо, решил задействовать план побега. Но тут его поджидал большой такой облом. Нитраэль, Талак и Киров уже появились из невидимости, держа холодное и огнестрельное оружие наготове. При этом они окружили убийцу с трех сторон, а я, получается, с четвертой, полностью блокировав возможность побега. Этот Илор озирался, словно загнанная в угол крыса. Наверняка размышлял, как ему прорваться через меня и моих легионеров, но только явно не находил выхода, кроме как попытаться сделать это с боем. Только вот он, убийца, привыкший наносить 1-2 удара для ликвидации своей цели, после чего с помощью теней Драу скрывался с места преступления. А сейчас, против нас четверых и будучи раненым, все его перспективы кончались на том, чтобы быть убитым во время попытки прорыва. Озвучу очевидное: у тебя всего один шанс на выживание, брось оружие и не дергайся, пока я накладываю на тебя сдерживающие заклинания, сказал я. Любой другой вариант развития подразумевает твою смерть. Но не думай о смерти как спасении и возможности сохранить как свои, так и чужие тайны. У меня есть средства, которые могут разговорить даже мертвеца. При этом твоя душа не только испытает адские мучения, по окончанию допроса она будет развеяна, и для тебя все закончится раз и навсегда. Мне просто нужно не оставить ничего от своего тела, и тогда ничего у тебя не выйдет, кровожадно улыбнулся Драу. В следующий миг этот эльф резко поднял левую руку, на указательном пальце которой засветилось кольцо, и оно светилось всего одну секунду, после чего с легкой вспышкой исчезло. Илор был шокирован. Эти его мимолетным замешательством воспользовались мои легионеры, которые тут же повалили его на пол и втроем полностью обездвижили его. Он мог теперь лишь слегка дрыгаться, вертеть глазами, да ругаться на каком-то непонятном языке. Подходу к эльфам, сажусь на корточки и смотрю прямо в лицо Илору. «Вот скажи, ты реально подумал, что я буду предлагать тебе сдаться на мою милость?» На моем лице появляется кровожадная улыбка, что была на лице Драу несколько секунд назад. «Мне нужны были 2-3 секунды, чтобы обезвредить твое колечко, а все твои прочие артефакты и даже эта крутая экипировка были взяты под мой контроль еще пока ты готовился нанести мне смертельный удар, сволочь!» — закричал Илор, продолжая дергаться. «Ты игрался со мной, а я все гадал, как выглядит капитан Очевидность, продолжаю свои издевки. Твой магический дар я тоже заблокировал, если что, теперь ты ничего не сможешь сделать, ну разве что откусишь себе язык, да потом откажешься что-либо писать, но очень не рекомендую это делать. Язык я тебе верну на место, правда крайне болезненным способом, и разговорить тебя для меня будет не проблемой. Попробуй», — с вызовом сказал убийца. «Меня обучали и тренировали выдерживать любые пытки. Рано или поздно тебе придется убить меня, не получив ответы. Или же я найду способ сбежать, и тогда вам всем конец. Обожаю таких самоуверенных ребят. Ты даже представишь себе не можешь, сколько раз я слышал нечто подобное. Но что по итогу? Я весь в крови, а самоуверенный человечек едва живой от ран. Почти вся кровь не внутри тела, а снаружи, ну и еще, как правило, он испражняется в ходе допроса. Такое себе, конечно, однако, что поделать, вы же сами упираетесь до последнего. Нитраэль, радость моя, обращаюсь к эльфийке, у вас есть место, где мы с этим Драу сможем поговорить по душам. Просто это мое новое жилье, не хочется устраивать тут беспорядок, который потом и за неделю не уберешь. Мы используем конспиративные квартиры вампирской гвардии, где живем, отдыхаем и работаем, тут же ответила девушка. Можем использовать одну из них, годится. Кстати, это плохо, что у вас нет своего личного жилья, надо это исправить как можно скорее. Займемся этим вопросом чуть позже, а пока хватайте этого гада. Последние часы его жизни станут для него воистину незабываемыми. Глава 11. Правильно разыграть ситуацию. Нитраэль и Талак сидели в небольшой комнате. При этом мужчина курил сигарету, и это была далеко уже не первая сигарета, в пепельнице рядом с ним было уже 6 бычков. Оба эльфа выглядели напряженными. Тут дверь в комнату открылась, и к ним присоединился Киров. Выглядел он столь же напряженно, как и его товарищи. «Что, ты тоже не выдержал?» — спросил его друг. «Не выдержал», — признал рыжий эльф. «Я знаю, как сделать больно и получить нужную информацию у кого-либо. Меня ведь этому учили несколько десятилетий, но вы ведь знаете, как мы работаем. Стараемся сделать все быстро, оказываем давление криками и прочими способами. Все для того, чтобы клиент побыстрее заговорил. А тут методичная работа, ни грамма эмоций, лишь одновременно пугающая и потрясающая профессиональная работа. Наш бывший соратник долго держался, но несколько минут назад он активно замычал, поэтому мы вытащили кляп. Он тут же начал умолять прекратить, обещал все прекратить, а парнишка вернул кляп на место и продолжил свое дело, и сказал лишь то, что ему не нужна брехня, которую Илор скажет ради спасения своей шкуры, ему нужна правда. Что ни говори, а вокруг Зотова все больше непоняток и вопросов, сказал Талак. Можно еще принять на веру то, что он талант и гений, которого сама судьба обожает и даже при рождении даровала ему могущественный магический дар. Но как тогда объяснить все прочие нюансы и его способности? А ведь ему 16, и даже боюсь представить, что будет лет через 10. Хочу напомнить, что мы сами согласились служить ему и назад дороги уже нет, сказала Нитараэль. Сестренка, ну хоть кто-то заикнулся про то, что мы передумали служить, спросил Киров. На самом деле, учитывая все обстоятельства, впору лишь порадоваться нашему решению, мы все сделали правильно. Однако это не отменяет того факта, что у нашего нового господина слишком много секретов. Это не может не вызывать вопросы. Мы пока служим ему не так уж долго и точно не успели завоевать его доверие целиком и полностью, пожала плечами Драу. Даже с учетом данных клятв, что-либо объяснять молодой господин не будет. Лишь спустя время, за которое нас раз придется рискнуть жизнью ради него, мы сможем получить ответы хоть на какие-то вопросы. Если честно, буду даже рад чего-то так и не узнать, высказал свое мнение Талак. Многие знания, многие печали. Драу выглядел хреново. Еще бы, я тут уже почти 2 часа им занимаюсь. Хорошо хоть условия подходящие. Небольшая комната с отличной звукоизоляцией, стальной стул, приваренный к полу, ну и набор самых разных инструментов для пыток. Место как раз подготовлено для таких вот процедур. Вампирская гвардия Рюриковича явно сознанием дела все обустроила тут. Илор держался чуть дольше, чем я ожидал. Было видно, что его действительно готовили к чему-то подобному. На теле обнаружилось много старых шрамов, причем некоторые выглядели внушительно. Поэтому первый час я проводил лишь подготовку, истощая силы допрашиваемого. Потом уже перешел к более жестоким методам мучения, и как итог вскоре Драу сломался. Однако это не стало концом пыток. Нет, он все равно будет упираться, не отвечать на некоторые вопросы, может даже попытается торговаться. А мне очень не хотелось тратить на этом время. Поэтому пытки продолжились до тех пор, пока я не понял, что клиент окончательно готов к разговору. И нет, я не боялся, что Илор отойдет в мир иной раньше времени. Во-первых, допрос трупа никто не отменял. Во-вторых, я тщательно следил за его состоянием все это время. Если Драу оказывался на грани, то вливал в него немного жизненной энергии. Сейчас он близок к смерти, но не умрет, если его больше пока не трогать. Самое то для беседы. Вытерев руки, подхожу к эльфу и вытаскиваю кляп, который торчал у него во рту. «Мне нужна только правда», — говорю ему. «Никаких недомолвок, попыток соврать или типичный фраз: если я что-то скажу, то меня убьют. Просто тогда я тебя убью и допрошу твой труп. Получу чуть меньше информации, зато больше возиться с тобой не придется. Мы поняли друг друга?» «Да, я все скажу». «Чудно». Подхожу к стоящему у стены стулу, ставлю его напротив эльфа и сажусь на него. «Давай сначала я проверю свои интеллектуальные способности и узнаю, насколько близки к реальности оказались мои догадки», — начал я. «Ты ведь давно в Москве и лишь ждал определенных приказов насчет меня, так?» «Да, приказ был ждать и быть готовым выполнить то, что скажут. В Москве со второго дня твоего пребывания тут собирал информацию, готовился, но никаких приказов не поступало», — расслабился. «Несколько часов назад пришел приказ устранить как можно быстрее. Мне обещали за твою голову очень многое, а получил ты вот что», улыбаюсь, смотря ему в лицо. «Ладно, я снова оказался прав, мои паранойя, подозрительность и готовность к худшему варианту развития оказались к месту. Правда, к моему большому сожалению, моя правота как обычно означает проблемы. Кто-то из совета хочет моей смерти и он, как минимум, может отдавать приказы легионерам. Очень может быть, что вскоре меня снова попытаются убить чужими руками. Однако все не так плохо, как может показаться. Тут главное разыграть ситуацию в свою пользу, и тогда недоброжелатели из совета от меня отстанут как минимум на некоторое время. Может, даже до момента, когда не будет решена проблема с иномерцами и вторжениями монстров. А потом меня в любом случае попробуют убить. Тут к гадалке не ходи. Только неназванные сами к этому моменту окажутся у меня в руках, и многие из них умрут.